«Что же ты наделала, Лили?» Альбус Дамблдор печально покачал головой. «Что же ты наделала? Теперь твоего сына придется оставить твоей злой и глупой сестре». Мысль никак не радовала почтенного волшебника. Он прекрасно знал, на что способны страх и зависть, но выхода не было. Или был. «Минерва, будь добра, принеси свою любимую книгу. Если я прав, о мальчике можно будет не беспокоиться. И как нам поможет убийство в Восточном экспрессе с автографом? Вашу родословную книгу, Минерва». МакГонагалл почти прыгнула в камин, и спустя всего минуту вновь появилась в языках изумрудного пламени с толстой потрепанной книгой в руках. «И почему же мы можем не беспокоиться?» – осведомилась она, положив книгу на стол. «А вот поэтому», – торжествующий Дамблдор хлопнул по странице. «Я же помню, что видел эту запись. Все дела на тебе, Минерва, я отправляюсь в Шотландию и Мерлин знает, когда вернусь. Дункан Маклауд, чтобы о нем не думали, бессмертным не был, хотя кое-кто в этом и сомневался. Старый шотландец был ровесником Дамблдора и его старым приятелем, до сих пор оставался первым силачом клана, а магические познания порой пугали и его самого. После 20-й пинтеля, по правде говоря, Эванс, прогудел старый шотландец, зачерпывая кружкой или стоящего между креслами бочонка. Припоминаю такого. Да, летчик был хоть куда, даром, что магл. Значит, мальчонка, его Сайлин правнук, именно. Дамблдор допил кружку и зачерпнул новую порцию. Я сперва о ее сестре подумал. Завистливая сучка, припечатал Дункан. Ничего от деда не унаследовала. А вот сестричка ее, упокой Господи ее душу. Та-да, истинная дочь Хейлинда. Ладно, возьмем мальчишку. У Диарвилл как раз свой растет, его ровесник, вот ей и отдадим на воспитание. И очень тебя прошу, пусть он как можно меньше знает о своей славе. Волдемарт рано или поздно вернется, а избалованный сопляк ему никак не противник. Да не вопрос, Альбус, вырастим его настоящим шотландцем. Тут бы и насторожиться великому светлому волшебнику, но выпитый Эль настраивал на благодушный лад, хотелось сидеть у камина, вспоминать старые добрые времена и попивать прекрасный напиток в еще более прекрасной компании. Флаверовст Сатланд, юный волынщик, играл громко, и это было главным достоинством его игры. На самом деле, играл он очень даже прилично, особенно для десятилетнего мальчишки, но кое-где все-таки сбивался. Не слишком притязательное ухо, скорее всего, ничего бы и не заметило, но единственный слушатель таковым не был. «Все еще не то», — заявил призрак волынщика, — «хотя и очень близко. Ну же, Хиндри, ты можешь лучше. Попробуй еще раз». Волынщик, черноволосый мальчишка в круглых очках, начал играть снова. «Вот, теперь совсем другое дело», — оценил призрак, когда мальчишка закончил игру. «На сегодня достаточно, но не забывай упражняться». «Ага». Мальчишка сдул мех и принялся заталкивать волынку в кошель с паран. Волынка прекрасно умещалась, хоть и была в несколько раз больше. «Спасибо, мастер Фингал. Это еще не все». Подплыв к зубцу, призрак остановился и поднял руку. «Вытащи вот этот камень». За камнем оказался килтпин, золотой, с головкой в виде львиной головы. «С днем рождения, Хиндри», — произнес призрак и растаял. Вытащив из подола килта булавку, Хиндри заменил ее подарком и уселся на край стены, наслаждаясь теплым летним днем. День рождения всегда вызывал у него сложные чувства. Конечно, Диарвилл и Киллан любили его, как собственного сына, да и Уллема он воспринимал как брата. Но они были его приемной семьей, а настоящие родители были мертвы уже 10 лет, и это было грустно. Но, с другой стороны, день рождения – это весело. Придут одноклассники, пусть они и не маги, побеситься это не мешает, прилетит крестный, притащит очередную диковинку, а потом можно будет спуститься в город и подраться с Тимом Алленби и его компанией. Но самое главное, сегодня придет письмо из Хогвартса. Хиндри, как и любой его ровесник-маг, с нетерпением ждал этого письма. Ведь Хогвартс – это не только одна из лучших в мире магических школ, это новые друзья, полезные знакомства и, разумеется, приключения. Конечно, куда как менее удивительные, чем те, о которых рассказывал Сириус. Но ведь надо же с чего-то начинать. Конечно, можно драться с англичанами, но ведь это и надоесть может. Интересно, кто сегодня явится первым? Как ни странно, но первым из гостей оказался отнюдь не Блэк. Хиндри уже собрался спускаться, когда его внимание привлекла суета у ворот. С охраной бурно припирался некто. Огромный, футов 8 ростом, косматый и бородатый мужик, живо напомнивший Хиндри байкера, в компании которого как-то приезжал Сириус. Мужик размахивал руками, шумел и возмущался, охранники ругались и даже потянулись за палочками, а затем неожиданно пропустили гостя. Это было интересно, очень интересно. Пхиндри бегом спустился со стены, пересек двор, вбежал в холл и наткнулся на того самого бородача, мирно беседующего с дедом Дунканом. «А я уж собрался за тобой посылать», — хмыкнул он. «Знакомься, Рубиус Хагрид, хранитель ключей Хогвартса». «Привет, Гарри», — прогудел Хагрид. «Эк ты вырос-то, а я тебя совсем мелким помню». «К сожалению, я не помню этой встречи», — вежливо ответил Хиндри. «Позвольте узнать, что привело вас к дому Маклаудов». «Дык это, дела у меня тут», — смутился Хагрид. «Вот, значится, профессору Дамблдору и говорю, давайте, мол, письмо Гарри по дороге занесу. Держи вот». Великан, все это время рывшийся в карманах, наконец, нашел искомое, толстый пергаментный конверт, подписанный зелеными чернилами. «Вот, Гарри», — протянул он конверт, — «держи, тут все, значит, расписано». «Меня Хиндри зовут», — поправил его Поттер. «Спасибо». Он развернул конверт, а Дункан щелкнул пальцами, и в зале появился Брауни с подносом, на котором стояли огромные пинты на три, кружка эля и стакан виски со льдом. «И как тебя понимать?» — осведомился Дункан, но ответить Брауни не успел. Дверь распахнулась, и в холл, не слезая с мотоцикла, влетел Сириус Блэк. Затормозил, круто развернувшись, проорал: «Удача за нас, мы уберем их на раз, и это без сомнения так, нам дышится в такт и ускоряет наш шаг, блюз бродячих собак». Он схватил стакан, отсалютовал им и воскликнул: «Твое здоровье, Хиндри! Хагрид, не стой столбом, выпей за моего крестника». «Так ты уже, кажись, того», — проворчал Хагрид, чокаясь с Блэком. «Веселый, не грустить же мне на празднике», — хохотнул Сириус. «Какими судьбами к нам? Дык это, дело у меня тут поблизости. А я профессору Дамблдору говорю, раз я все равно в ту сторону, так Гарри проведаю, письмо отдам». А он и говорит: «Молодец, спасибо тебе, а то дела у меня, сам не поздравлю, так хоть через тебя. Подарок вот еще дал». Хагрид вручил мальчишке клетку с шикарной белой совой. «Вот, это вроде как от меня, а, да где ж оно, а, вот». Откуда-то из глубин мешка появилась аккуратно сложенная призрачно-серебристая мантия. «Так-так», — нехорошим голосом протянул Блэк. «Никак мантия-невидимка Джима, это тебе профессора Дамблдора спрашивать надо», — буркнул Хагрид. «Тут письмо еще, а мне ж пора. Пойду, чего там, ну за Эль еще спасибо». Полувеликан поспешил убраться, а Сириус, мотнув собранными в хвост волосами, развернул мантию. «Да, это она», — сказал он. «Какого дьявола она вообще оказалась у этого типа? Что там в письме, Хиндри?» «Поздравляет», — Хиндри развернул пергамент и говорит, что отец отдал ему мантию на хранение, потому что она могла понадобиться в любой момент, а оставлять важные артефакты в доме было нельзя. «Идиот», — прокомментировал Блэк. «Ладно, с днем рождения, крестник, держи». Он вручил Хиндри скин дузелингенской работы. «Круто». Хиндри вытащил нож из ножен, полюбовался клинком, убрал его и заложил за резинку гольфа. «Сириус, а где ты был?» «В Африке». «В Эритрее», — поморщился Сириус. «Погано там стало после того, как русские их гонять перестали. Идиоты, джинна вдруг на друга натравливать. А, Мерлин с ними, ты-то как? Да что у нас может случиться?» — пожал плечами Дункан. «Что могло, уж давно случилось. Ты надолго?» «Ну да, а что? Сгоняй завтра с этим типом в косой Каливандеру, у Фергуса подходящей палочки не нашлось. Да и мантию все-таки надо». «Мантию-то зачем?» — возмутился Хиндри. «На каждый день. Форма в Хогвартсе такая», — проворчал Дункан. «А в парадную пусть черта заворачивают. Кстати, Хиндри, тебе гостей-то встречать не пора?» 10 минут спустя Хиндри, облаченный в большой килт и в некотором смысле причесанный, стоял в центре холла и раскланивался с ровесниками, в то время как Киллан и Диарвилл, его приемные родители, приветствовали взрослых. И тот факт, что большинство из них были маглами, не волновал никого. С магловской точки зрения замок, стоящий на холме едва ли не со времен Далриады, был построен в 19 веке поклонником романтизма и собутыльником Вальтера Скотта, вследствие чего никакой исторической ценности не имел. С точки зрения Маклаудов вопросы чистоты крови в кланах, всегда имевших магловскую и магическую ветви, смысла не имели. Точка же зрения местных жителей сводилась к одному слову – Маклауды. И потому все три стороны совместно возлагали на все статуты огромный болт из обедненного урана и жили, как хотели. И потому все до единого Маклауда имели магловские аттестаты, а Хендри Маклауд из Септа Поттер учился в магловской школе и приглашал на день рождения одноклассников маглов. Чванливые английские маги, разумеется, пришли бы в ужас от подобного, но их мнением шотландцы как-то не интересовались. С днем рождения, Хендри. Стаканы со звоном столкнулись над столом. Праздник удался, решил Хендри, чокаясь с дедом, и даже если Сириус что-нибудь выкинет, ему это сойдет с рук. Правда, надо отдать ему должное, ничего особо мародерского он не устраивал никогда, но мог вздумать что-нибудь спеть, а это было жестоко. Сириус, дитя мое, похоже, Анна Маклауд тоже что-то заподозрила, недостаточно ли тебе, так ведь праздник только начался, отмахнулся Сириус. Ваше здоровье, о своем побеспокойся, посоветовала Анна, а то ведь не посмотрю, что ты мне не родня, да и приложу сковородкой. Кто-то захохотал, но Сириус все-таки сбавил обороты, пения теперь можно было не опасаться. Постепенно праздник сошел на нет, сперва ушли дети с родителями, затем разбрелась клановая молодежь, а в итоге Дункан, посмотрев сперва на разбирающего подарки воспитанника, потом на прищурившуюся супругу, хмыкнул и отставил в сторону кружку. «Ну, пора и честь знать», — заявил он. «Поздновато уже, а завтра дел много». Альбус Дамблдор сидел в своем кабинете, пил чай с Ромом и размышлял. Мысли директора сейчас полностью занимал один человек — Гарри Поттер. Он до сих пор не был уверен, что 10 лет назад принял правильное решение, но, когда дело касалось Поттера, любые планы теряли всякий смысл. Он ухитрялся приводить в хаос все, что творилось вокруг него, делая это бессознательно и без усилий. Да и его родители были не лучше, если уж на то пошло. Казалось бы, ну что такого сложного, просто выполнить указания. Но нет, Сириус должен был стать хранителем, а потом выдать тайну Волдеморту, а явившегося темного лорда ждали бы обманкой 500 фунтов магловской взрывчатки в подвале. Достаточно, чтобы если не убить, то хотя бы развоплотить Волдеморта. Но идиот Джеймс в последний момент все переиграл, сделав хранителем крысеныша Петтигрю, благополучно забыв об этом сообщить. И в результате вместо фальшивого предателя тайна оказалась в руках настоящего, Джеймс и Лили погибли, а Сириус почти 4 года просидел за решеткой. Хорошо еще, что Волдеморт развоплотился, хотя все верят, что он мертв, как последние идиоты. Если бы не пророчество, да, если бы не пророчество, все было бы куда проще. Но пророчество было произнесено, и ничего нельзя изменить. Волдеморт возродится, и только Гарри Поттер сможет остановить его. Ну а директор Хогвартса сделает все, чтобы тем, кому суждено остаться, был именно Гарри. И никаких подробных планов. Приняв решение, Альбус Дамблдор снова наполнил чашку, щедро сдобрил чай ромом и достал конфеты. Что ж, один вопрос решен, но столько еще остается сделать. Скоро в школу. Косая Аллея видела много странных людей, но эти двое выделялись даже на фоне весьма экстравагантных магов. Черноволосый мальчик в очках, в килте и легком пиджаке, впрочем, выглядел для магов более-менее нормально, а вот его спутник, Сириус Блэк, директор частной военной компании Блацк Цампаны, шествовал по магическому кварталу в городском камуфляже, армейских ботинках и черном берете. Дополняли картину зеркальные очки, словом, типичный элитный наемник из боевика. И это было правдой, маглы обращались к Блацк Цампаны, если не хотели огласки в определенных кругах, что было неизбежно, обратись заказчик к услугам монстров вроде я, а маги, просто потому, что в магическом мире больше никто не работал на предопределенный результат. Блэк, мурлыкающий под нос какую-то немецкую песенку времен того самого черного отряда, остановился перед заведением мадам Малкин, поймал собравшегося улизнуть крестника и сообщил: «У меня есть пара дел, так что если задержусь, сразу иди к Оливандеру, встретимся там, и не вздумай что-нибудь устроить, ясно?» «Ясно», — буркнул Хендри, открывая дверь. «Ты же ничего не собираешься взрывать? Здравствуй, дорогой!» «За мантией для школы?» — поприветствовала Хендри полноватая седая женщина. «Забирайся на табуретку, сейчас будем снимать мерки». Хендри влез на табуретку и пожелал доброго здоровья стоявшему на соседней бледному блондину. «Благодарю», — отозвался сосед, растягивая слова словно подвыпивший лэрд из Лоулинда. «С кем имею честь?» «Хендри Маклауд из Септа Поттер», — представился Хендри. «Позволь узнать твое имя?» «Драко Малфой, наследник рода Малфой», — задрал нос белобрысый мальчишка. «Малфой, Хаем». Хендри несколько секунд разглядывал потолок. «Да нет, все в порядке. Что в порядке? Не понял Драко. Малфой, знатнейший род. Мы не кровники, пояснил Хендри. Последняя стычка была в 1711 году, когда Августус Малфой убил на дуэли полковника Финтона Маклауда, но так как дело шло о чести дамы, непростительные заклятия не применялись, а Финтон к тому же был оскорбившей стороной, это не является поводом для мести. А с Блэками у вас ничего нет? Осторожно спросил Драко. Мама из этого рода. Она из него ушла, так что это не считается, заявил Хендри. Но вообще-то с Блэками, за одним исключением, мы не очень ладим, Маклауды с ними примирились только в 1942 году. А вот, скажем, с Лестринджами у нас до сих пор кровная вражда, с мятежа темного лорда. А, Драко, вот скажи мне, как так получилось, что наследник древнего и благородного рода о врагах и союзниках ничего не знает? Поттер, наконец, смог спуститься с табурета, тогда как вокруг Драко все еще суетились портнихи. Я понимаю, что у Малфоев друзей нет, зато врагов на любой вкус найдется, но все же, да я не о том тебя хотел спросить. Малфой покосился на мадам Малкин и ее помощниц, слез с табуретки и шепотом спросил: а правда, что вы, шотландцы, под юбкой трусов не носите? Во-первых, это килт, сообщил Хендри, и я тебя за такое и побить могу. А во-вторых, да, не носим, но показывать не буду, что я, извращенец какой, что ли, причиндалами светить. Тем более, что у меня все равно больше. Именно так обычно и отвечали на этот вопрос мальчишки в его школе. Обычно это срабатывало, и этот раз не стало исключением. Драко поспешил сменить тему. Хендри Маклауд из Септа Поттер. Постой, так ты тот самый Гарри Поттер? Ну в общем, да, согласился Хендри. Я, Поттер, тот самый, которого пытался убить темный лорд. Хотя какой он лорд, и на лорда не потянет. Что дальше? Ну, это как-то странно. Про тебя даже книжки написаны. Ну и что? Флегматично отозвался Хендри. Про Джона Эванса, например, никаких книжек никто не писал. А кто он такой? Кавалер креста за выдающиеся летные заслуги и русского ордена Отечественной войны, ответил Хендри, мой прадед. Вот про кого книжки писать надо, а то здорово получается. Этот типа лорд что-то не так сделал и убился, а герой, я. О, вон мой крестный идет. Ну, мне пора, и Хендри буквально выскочил из ателье. Драко Малфой, проводив его взглядом, пожал плечами и подумал, что надо рассказать об этом отцу, а заодно и про ту дуэль спросить. «Да, молодой человек, вы – исключительное явление», – заявил Оливандер, услышав, что у его шотландского коллеги не сыскалось подходящей палочки. «Совершенно исключительное. Так, значит, это мы можем отбросить сразу. Это тоже, а вот это стоит попробовать». Он протянул Хендри палочку. 10 дюймов, тисый волос единорога. Палочка оказалась бесполезной. И следующая – тоже, а потом еще одна и еще. Хендри это начало надоедать, а Элливадер только пуще расходился, явно довольный столь сложной задачей. А если? Да нет, вряд ли, но... Попробуйте вот эту, мистер Поттер. Астралисты перо Феникса, 11 дюймов. Палочка легла в руку как влитая и отозвалась на взмах снопом сине-белых искр. Да, это определенно ваша палочка, мистер Поттер, усмехнулся Элливадер, но все же интересно. Что именно вас так заинтересовало? Сириус был похож на сделавшего стойку пса. Обычно Феникс дает только одно перо, но в тот раз их было два. И, как бы мне не хотелось умолчать об этом, именно ее сестра оставила этот шрам. Тот, кого нельзя называть, совершил немало ужасных дел, ужасных, да, но и великих. Я собираюсь стать премьер-министром независимой Шотландии, заявил Хендри. Сириус, расплачивавшийся с Оливандером, только хмыкнул, а сам мастер едва не выронил деньги. Поскольку все остальное было куплено заранее, Блэк не стал возражать, когда Хендри предложил зайти к Фортескью. В конце концов, он, как и большинство шотландцев, редко посещал Косую аллею. Опа! Блэк снова сделал стойку. Хендри, узнаешь ли ты эту красотку? Фиолетовые волосы, нимфодоротонкс, больше некому. Кадет Аврората, отбарабанил Хендри. С 6-го курса набивается в черный отряд, добавил Сириус, и у нее есть шансы. Подойдем, Тонкс подскочила, едва заметив Сириуса и застыла, вытянувшись. Вольно, кадет Тонкс, вы не на плацу, не тянитесь. Капитан, возьмите меня в ваш отряд. С какой радости, кадет, что такого вы можете, что могло бы представлять интерес для блацкцампаны? Как насчет этого, капитан? Несколько стремительных жестов, и на правой руке девушки вспыхивает корона молний. Твою, Сириус с видимым трудом проглотил ругательство. «Тонкс, быстро гаси эту хрень и отправляйся в офис. Я заброшу крестника домой, приду и поговорим. Серьезно поговорим. Ух ты, а что это было?» Тут же спросил Хендри. «Японская магия. Вот же идиотка. Но ведь бесполочковая магия, это круто. Хендри, ей нужно учиться или с раннего детства, или лет в 25, когда окончательно прекращаются выбросы. А сейчас, да она покалечиться может. Поэтому говорят, что бесполочковой магией владеют только самые сильные волшебники. Вроде того», — кивнул Сириус. «Мало кто в Англии знает и умеет больше, чем школьная программа, а большинство из нее половину забыло. И в результате сильным считают мага, который знает чуть больше того, что помнит с Хогвартса. Короче говоря, крестник, учись. Мы с твоим отцом были порядочными шалопаями, это да, но про учебу не забывали и учились на отлично, так что...» «Понял», тут же закивал Хендри. «Буду стараться. Тебя зовет старый хозяин», сообщил Хендри, появившийся в комнате Брауни. «Он внизу». «Ага», Хендри поспешно захлопнул учебник. «Я тут сову погулять отправил, запустишь ее?» «Само собой», отмахнулся Брауни. «Внизу, именно так, с особой интонацией, Брауни называли винокурню в подвале, куда их не допускали. Впрочем, Дунканы людей туда пускал с большим разбором, а охотнее всего почему-то внуков. Улим, кстати, тоже был приглашен, это Хендри обнаружил, столкнувшись с ним в дверях. Несколько секунд сердитых переглядываний, и сводные братья все-таки зашли. Дункан, склонившийся над бочонком с брагой, хмыкнул, посмотрел на мальчишек и сказал: «Чего встали? Взяли щетки и пошли чистить змеевик, негодники». «Ух ты!» — воскликнул Хендри, не сразу поверивший, что ему поручили столь важное дело. «Улим, не стой ты столбом, пошли». Пока мальчишки тщательно вычищали змеевик изнутри и снаружи, Дункан попробовал брагу, проверил аппарат, старинный аламбик немецкой работы принялся укладывать в печь растопку. Хендри и Улим тем временем вычистили змеевик, поставили его в холодильник и выкатили пустой бочонок. «Молодцы», Дункан закончил с печью, закрепил змеевик и поднял бочонок с брагой. «Полотно положили? Вот так, держите». Заполнив аппарат, Дункан позволил внукам закрутить болты крышки, разжег огонь и уселся на пустую бочку. «Ну, парни, что вам рассказать?» — осведомился он. «Про Хогвартс», — тут же потребовал Хендри. «Хогвартс, значит, испокон веков стоял там камень с тремя отверстиями, похожий на кабана. Никто уж не помнил, для чего тот камень, но обходили его стороной, покуда не отдал эти земли король Малкольм Рыжий своему придворному магу, Годрику Гриффиндору. Годрик, разумеется, велел построить там замок, но сам в это время отправился в Гранаду. Он хотел устроить в Шотландии магическую школу, а в те времена единственная школа была в Гранаде, вот он решил узнать, как там все устроено. Там встретил он одного баска, имя ему было Саласар, а мавры прозвали Салим ибн Закир. Это был Слизерин, догадался Хендри. Да, в Англии его стали звать Слизерином, согласился Дункан, принюхался к стекающей в бочонок струйке, наполнил маленький серебряный квейк, выпил и выдохнул. «Забористая штука», — произнес он, — «виски будет что надо». «Ладно, на чем я остановился?» «Ну так вот», — посмотрел Годрик, — «как оно все в Гранаде устроено», — проехался по Европе, обычными школами поинтересовался, да и вернулся в Шотландию, благо, как раз замок и достроили. Саласар, понятно, тоже с ним приехал, сдружились они, да еще и швабка одна с ними была, Хельга, травозная она была и целитель, но и отравителем поработать не стеснялась. Вот, стало быть, они приехали домой, собрались в замке и стали думать, как бы им лучше все обустроить, а чтоб думалось лучше, послали за Равиной вороний коготь, которая на замок чары накладывала, благо, она их троих разом умнее была. Надумали, заплатили королю подать, да и стали в Хогвартс учеников набирать. Так вот все и началось. «А Мерлин тут при чем?» — тут же спросил Улим. «А кто его, Мерлина, знает?» — усмехнулся в усы Дункан. «Он же из Сидов наполовину, да и после смерти Артура в холмы ушел. Может и правда Гриффиндора учил, а может и нет, сами знаете, как люди врут и путают». «Дед Дункан, а что ты знаешь про бесполочковую магию?» — спросил Хендри, вспомнив встречу в кафе. «Тебе ей учиться поздно, ну или рано, это как посмотреть», — отрезал Дункан. «Раньше 20 за нее и браться не стоит, если уж разом и говорить, и колдовать не учился. Что тебе в том? Да мы с крестным Тонкс видели, она к нему набивается и как раз такое ему показала. Вот представь», — подняла кулак, а вокруг него молнии. Хендри даже руками размахивал, то ли от избытка чувств, то ли изображая те самые молнии. Японщина. Поморщился Дункан. Не люблю я их, ребята, и вам советую с ними ушки на макушке держать, если уж столкнетесь. А то ж хуже японца только налоговый инспектор. Мальчишки вздохнули, если уж помянут налоговый инспектор, то дальше будет только ругань. Впрочем, не без причины, каждый новый глава налоговой службы Хайленда обязательно интересовался, почему это Дункан Маклауд не платит акцизов. Заморочить инспектора не получалось, корона предусмотрительно назначала в Хайленд сквибов, а в подлинность привилегии, выданной королем Яковом, они упорно не верили и заставляли платить за экспертизу, чего ни один шотландец терпеть не мог. А тем временем бочонок успел наполниться, так что пришлось спешно ставить новый. Полный же Хендри с дедом вылили в бочку, после чего снова уселись перед аппаратом. Браги было приготовлено как раз на одну бочку, работая аккурат до вечера, да еще катить бочку в подвал. А стало быть, и для разговоров времени предостаточно. Надо только подождать, пока старый Маклауд перестанет костерить правительство, останется только задать подходящий вопрос и наслаждаться. Потому что знал старый Маклауд много, а рассказывать умел и любил. Погасив огонь, Дункан вылил последнюю порцию в бочку, взял киянку и, закрыв бочку, несколькими ударами пригнал крышку, да еще и замазал стык смолой. «Закончили там?» – окликнул он внуков, чистящих печи, пачкающих друг друга. «Тогда помогайте». Втроем они без особого труда скатили бочку в подвал, закатили на подставку, и Улим достал банку с краской и вывел на бочке. 8.91. «Вот это вы и продавать сами будете», – заявил Дункан, похлопав по бочке, «и выкатывайте вон ту, десятилетнюю». Сам Дункан по бутылкам виски не разливал, этим занимался живший в городе сквиб по имени Алистер, поэтому бочку можно было отправить камином. Минус у этой схемы был только один, камин этот находился у Анны в кабинете. И если, не приведи Мерлин, она была занята бухгалтерией. На разведку был отправлен Улим, как любимый внук, и, вернувшись, сообщил, что Анна не занята ничем и даже связалась с Алистером и предупредила его. Отправив бочку, Хендри не стал ждать деда, надо было разобрать покупки, да и сова все еще оставалась безымянной. Сова, как оказалось, успела вернуться. Она сидела на форточке, недосягаемая для Хендри, и ела конфету. Странное зрелище. И Хендри решил назвать сову Гвинхвивор, почему бы и нет. Это ничуть не более странно, чем сова, которая ест конфеты. Да и подходило ей это имя, Гвинхвивор. Хендри достал припасенное мясо и показал сове. «Иди сюда, Гвинхвивор». Сова доела конфету, величественно спланировала на плечо, выхватила мясо и перелетела на клетку. «Гвинхвивор, иди сюда». Сова просмотрела на Хендри сначала одним глазом, потом другим, вывернула голову под совершенно невообразимым углом и только после этого снова перелетела на плечо и нагло каркнула. Погладив птицу, Хендри выдал ей оставшееся мясо, пересадил на клетку, наугад вытянул с полки книгу и завалился с ней на кровать. Разумеется, это оказалась смерть Артура Мэлори. «Случайностей не бывает», — сообщил Хендри сове и открыл книгу. «Хогвартс Экспресс». На платформу 9¾ Маклауды явились за четверть часа до отбытия. В принципе, ничто не мешало явиться сразу в Хогсмид, вот только. «Хогвартс Экспресс» появился не просто так, и особенно важен он был именно для первокурсников. Здесь дети могли общаться, не связанные семейными правилами и факультетскими традициями, и ни раз и ни два случайная встреча в поезде становилась началом долгого альянса. На платформе, как всегда, царил бардак, все бестолково носились, путались под ногами, сталкивались и дико шумели. «Лайми», — презрительно бросил скривившийся Киллан Маклауд. «Что ж, сынок, задай им жару, пусть знают, каковы настоящие шотландцы, обязательно». Хендри извлек из спора на клетку, посмотрел на чистившую перья Гвинхвивор и убрал назад. «Ну, я пошел, пока». Отыскав свободное купе, Хендри посадил сову на столик, извлек из спора на чемодан, из чемодана достал книгу и погрузился в чтение. Сириус утверждал, что троецарствие – идеальная вещь для долгой дороги, вот и можно будет проверить. Однако проверить это ему не дали, стоило поезду тронуться, как в купе ввалился рыжий мальчишка в потрепанной одежде. «Привет», — заявил он с порога, — «не занято», и, не спрашивая разрешения, уселся на диван. «А если бы я сказал нет», — осведомился Хендри, не отрываясь от книги. «Рон Уизли, я прав, ну да, я Рон, а ты откуда знаешь?» «Очевидно, что ты не приуэт, значит, остаются Уизли», — объяснил Хендри. «У них в этом году в Хогвартс поступает младший сын. Стало быть, ты и есть этот сын. Прости, я забыл представиться, Хендри Маклаут из Септа Поттер». «Поттер?» — переспросил Уизли. «Мальчик, который выжил. Ты правда он?» И тут дверь открылась, явив Драко Малфоя в компании Крэбба и Гейла, ведь никто больше не станет таскаться за Малфоем. Наследник древнейшего и благородного семейства якшается с предателем крови. «Право, я был лучшего мнения о вас, Поттер», — заявил Драко. «Уизли, предатели крови?» — фыркнул Хендри. «Драко, не смеши меня. Твой прадед сунулся с этим в Визингомот. Да только поддержали его лишь Крэбб с Гейлом. А они уж тысячу лет все за вами повторяют. А тебе, Рон, стоило бы гордиться этим обвинением, ведь злоба и бессилие перед правым делом породили его. Так ты знаешь про Пасху?» Рон уставился на Хендри, словно на пророка. «Знаю, и Малфой знает. Или отец постеснялся тебе сказать? Уизли якшаются с грязнокровками». «Уизли», — перебил его Поттер, словом сочувствия и вооруженной рукой поддержали ирландцев в дни восстания 1916 года. И за это Малфоями перед Визингомотом названы предателями крови, но обвинение это было отвергнуто. Драко попытался величественно удалиться, но получилось плохо. Выглядело это так, словно у него неожиданно прихватило живот. «Да, здорово ты ему навалял», — протянул Рон, проводив оппонента взглядом. «Знаешь, я думал, что про Ирландию Билл с Чарли придумали, папа на эту тему не говорил никогда, а оно, оказывается, все взаправду». Да там магов хватало с обеих сторон. Хендри задумчиво смотрел в окно. «Уизли, Прюэтты, Блэки, Нокты, Коллинс и Де Валерой то скрибами были. Слушай, Гарри», — начал было Рон, и был перебит. «Хендри». «А, меня зовут Хендри, а не Гарри». «Ладно, Хендри так Хендри. А почему говорят, что ты у каких-то маглов жил?» «Хе, ну, это все Дамблдор с дедом Дунканом устроили, а потом к ним еще и Сириус присоединился, когда его выпустили. В общем, они распространяют всякие слухи про меня. Чем бредовее, тем лучше. Ну, вот один и сработал. А уж как все потом переврали, просто диву даешься. Причем без нашего участия. Ну, почти. Сириус еще как-то через придиру всякую чушь сливал. Ну кто поверит человеку, который утверждает, что Дамблдор – гриб? Что, серьезно? Ага. Мы с Сириусом это однажды придумали, а потом он рассказал Лавгуду, и ему понравилось. А вот то, что я в магловской школе учился, чистая правда». Рон, судя по физиономии, хотел выдать что-нибудь в духе «да чему там можно научиться», но не успел. Дверь снова открылась, и на пороге появились взъерошенная девочка с удивительно густыми волосами и невысокий полноватый мальчик, которого Хендри опознал как Невилла Лонгботтома. «Вы не видели жабу?» — с порога осведомилась девочка. «Меня зовут Гермиона Грейнджер, и я помогаю Невиллу искать жабу». «Хендри Маклауд, жаба, скорее всего, прячется в клозете», — сообщил Хендри, не отрываясь от книги. «Гермиона, тебе можно задать вопрос? Какой? Ты маглорожденная?» «Да», — с вызовом ответила девочка. «Обретенная или дарованная? Чего?» — хором вопросили Гермиона, Рон и Невилл. «Обретенные — это те, у кого где-то среди дальних предков были маги», — сообщил Хендри, отложив книгу. «А дарованные — те, у кого магия появилась впервые. Как правило, первые немного сильнее, но у вторых часто есть какие-нибудь необычные способности. Так как? Не знаю». Гермиона казалась шокированной тем, что она чего-то не знает. «А как это узнать? Пока не проявится дар?» Хендри пожал плечами. «Честно говоря, не знаю. В принципе, можно обратиться к гоблинам. У них есть копии родословных книг, но что-то не так. Во-первых, дорого», — сообщил Хендри. «А во-вторых, после того, как род признан пресекшимся, они эти книги хранят еще, кажется, 100 лет, а потом просто уничтожают. Так что книги может и не быть. Еще, наверное, можно генетический анализ сделать, но это надо к маглам. Но почему этого всего нет в книгах? Жаба, судя по всему, была забыта. Может, потому, что это английские книги», — прищурился Хендри. «Как пошли все подряд запрещать, так и растеряли все, что знали. А ты это все откуда знаешь?» «Север помнит», — пожал плечами Хендри, возвращаясь к чтению. «Китайский роман оказался прекрасным способом убить время, и на станции Хендри не без сожаления закрыл книгу. Приехали. Теперь хочешь не хочешь, а придется напяливать эту нелепую мантию, но штаны он точно не наденет». Приезжали в Хогвартс всегда после захода солнца, чтобы впечатлить новичков, но, по мнению Хендри, Это было просто жалкое позерство. Замок и без того был впечатляющим, правда, не столько величием, сколько хаотичностью. Трудно было разглядеть в мешанине башен, стенной галереи древнюю крепость. Но она была, Хендри отчетливо чувствовал это. Скрытая под наслоениями прошедших эпох, она, словно спящий в гробнице король Артур, ждала своего часа. Первокурсники, орал Хагрид, все сюда, по 4 человека в лодку. Вместе с Хендри в лодке оказались Рон, Невилл, воссоединившийся с жабой, и Гермиона. Девочка так основательно ушла в себя, что реальность воспринимала неохотно, похоже, крепко задумалась над словами Хендри. Во всяком случае, он на это надеялся. Обретенная или дарованная, а мозги у нее хоть куда, сразу видно. Полезное знакомство, ничуть не хуже Лангбаттома и уж точно лучше Уизли. Эти обычно только на пушечное мясо и годятся. Хотя бывает, что и Уизли нужны. Сдав первокурсников МакГонагаллу, Хагрид удалился, а ученики остались в тесном маленьком зале, ждать распределения. Разумеется, поползли слухи один другого нелепее, Рон вообще почему-то уверял всех, что им предстоит сражаться с троллем. Якобы ему это рассказали братья. Но Сириус всегда утверждал, что близнецы Уизли, те еще Макс и Морец, и потому было странно, что кое-кто поверил в бред про тролля. Хендри тоже сделал несколько замечаний весьма бредового свойства и замолчал с загадочным видом, что только придало веса его словам. Привидений, выскочивших из стены, Хендри величественно проигнорировал. Пивза, который почему-то не рисковал, тоже, а там и МакГонагаллу появилась. Распределяющая шляпа пела, и этот факт оставался за гранью понимания Хендри. Зачем, вот зачем она это делала? Так противно не пел даже его сводный брат. Впрочем, долго шляпа петь не стала, и МакГонагалл развернула список и принялась вызывать новичков. Хендри Маклауд Поттер. По залу разошлась волна шушуканья, не утихавшая, пока Хендри шел к табурету и надевал шляпу. В этот момент шум стих, и прямо в сознании Поттера раздался голос. «Вот это новость! В кои-то веки я на голове у нормального шотландца. Ну, куда тебя отправить?» «На Гриффиндор, естественно», — ответил Хендри. Вопрос выбора факультета перед ним не стоял никогда. Где еще учиться шотландцу, как не на Гриффиндоре? «А ты всех спрашиваешь?» «Неа, только особо одаренных», — хихикнула шляпа и уже вслух продолжила. «Гриффиндор. Албагу, братх». Под аплодисменты гриффиндорцев Хендри прошествовал к столу и уселся между Невиллом и Роном. «Поздравляю!» – протянул руку рыжий парень со значком старосты, очевидный Уизли. «Я староста факультета, Персиваль Уизли. Добро пожаловать на Гриффиндор. Мы рады приветствовать мальчика, который выжил». «Рон», – громким шепотом осведомился Хендри, – «он у вас всегда такой?» «Нет», – столь же громко прошептал Рон. «Обычно он еще зануднее». Перси сразу скис и замолчал, не мешая Хендри прислушиваться к болтовне за столом и наслаждаться победой. Семена зла принесли богатый урожай, даже Рон оторвался от созерцания пустой тарелки и спросил: «Слушай, а почему все говорят, что Дамблдор – гриб?» «Потому что он не радиоволна», – ответствовал Хендри. Выступление Дамблдора он проигнорировал, только отметил про себя, что запретным коридором стоит поинтересоваться. Затем появилась еда. И тут обнаружился еще один недостаток Рона, он жрал. Любая еда в пределах его досягаемости моментально обнаруживалась и немедленно уничтожалась. При этом Рон еще и болтал без умолку, плюясь крошками, так что находиться с ним рядом можно было только с осторожностью. Разумеется, за столом не молчали, и к концу пира почти все первокурсники и некоторые ребята постарше были уверены, что Дамблдор, грипп и радиоволна в одном лице. То, что большая их часть понятия не имела, что такое радиоволна, их не останавливало. Ужин был отличным, а вот идея спеть гимн каждому на свой любимый мотив, куда хуже. Это требовалось срочно исправить, и Хендри выудил из спорона волынку и принялся играть марш королевского шотландского полка. Он бы, конечно, предпочел бы британских гренадеров, но медленный марш подходил лучше. Безобразное разноголосие мигом прекратилось, школьники один за другим подхватили мотив, и гимн Хогвартса в кои-то веки зазвучал как гимн. «Ах, музыка!» – вздохнул Дамблдор. «Хендри, не могли бы вы время от времени услаждать наш слух в этом прекрасном зале?» «Да можно, пожалуй», – пожал плечами Хендри. «Раз уж вам по душе моя, прямо скажем, посредственная игра, конечно, не нужно лишней скромности, мой мальчик», – погрозил пальцем Дамблдор. «Поверьте старику, у вас настоящий талант. Ну а теперь, по факультетам». А в коридоре Хендри поймала МакГонагалла и назначила его факультетским гарнистом, играть зарю, отбой и прочие сигналы. Хендри отказываться не стал, должность позволяла устраивать замечательные безобразия. И на этом, собственно, первый учебный день и закончился. Собравшись в гостиной, гриффиндорцы обступили Хендри и принялись расспрашивать. Обо всем подряд, всем хотелось приобщиться, но в основном о том, почему все не так, как в книгах. «Тихо!» — крикнул Хендри, хлопнув руками над головой. «Отвечаю всем и сразу. В книгах про меня написано неправда. Для безопасности, а вдруг кто-нибудь решит проверить, выживу ли я еще раз. Все это придумывали дед Дункан и профессор Дамблдор, а потом еще и Сириус со своим приятелем из Придиры. Все это время я жил в замке магической ветви клана Маклауд. А почему именно у них?» — спросил Невилл. «Так они же мне родня», — пожал плечами Хендри и, поймав несколько шокированных взглядов, пояснил. У деда Дункана была старшая сестра Айлин. Она вышла замуж за Магла Джона Эванса, военного летчика, а моя мама была их внучкой. А поскольку сын Айлин был сквибом, то и получилось, что мама была вроде как маглорожденной. «Сложно-то как», — пробормотала одна из девочек. «Генеалогия вообще штука сложная», — сообщил Хендри. «Но лично я не готов ее обсуждать прямо сейчас. Прямо сейчас я готов только спать, чего и вам желаю», и удалился в спальню первокурсников. 1 сентября, самый безумный день на памяти Хендри, закончился. Наконец-то, школьные будни. Вот уже месяц ни одному гриффиндорцу не удавалось проспать подъем, ибо каждое утро Хендри Маклауд спускался в гостиную и принимался играть зарю. Слышно его было по всей башне, благодаря заклинанию, и то же заклинание не позволяло как-нибудь спрятаться от звука. «Как не затыкай уши, а музыка тебя все равно достанет». Так произошло и на этот раз. Хендри не успел доиграть, когда в спальнях послышалось какое-то шебуршание, затем дверь мужской спальни приоткрылась, и в музыканта полетел чей-то ботинок. Мимо, разумеется. Вслед за ботинком высунулся Рон и сообщил. «Хорош уже, все встали». «Вот и прекрасно», — Хендри закончил играть и спрятал волынку. «Кто за то, чтобы приколоться над слизеринцами?» «Как, именно?» — на два голоса вопросили близнецы Уизли. «Пока не знаю», — пожал плечами Хендри. «Тем более, что надо как-то превзойти метлу». «А да», — Рон мечтательно закатил глаза. «Как ты его?» «Ну так, воспоминания о первом уроке полетов не потускнели до сих пор. Уж слишком хорошо смотрелся драка, которого пущенная твердой рукой Хендри метла поразила прямо в копчик. Зря слизеринский принц вздумал хватать оброненную Лангбаттомом напоминалку, очень зря. И, что самое прекрасное, все выглядело так, будто метла полетела сама по себе, как и уверял Хендри. Конечно, все прекрасно понимали, что случилось, но «нет тела, нет дела», как любил говорить Сириус, и доказать никто ничего не мог. Тряхнув головой, Хендри вернулся в настоящее, пора было спешить, если он не хотел опоздать на завтрак. Малфой никуда не денется, а если и денется, то и черт бы с ним. Малфой, разумеется, никуда не делся, сидел себе за столом и делал вид, что никакого Хендри в зале не имеется и вообще на свете не существует. Выглядело это настолько глупо, что замечали даже слизеринцы. И, разумеется, хватило его ненадолго. «Все-таки удивительно, что такой благородный человек якшается с предателями крови», — громким шепотом сообщил Драко своему соседу. Хендри косо посмотрел на Малфоя, крутнул между пальцами палочку, однако же промолчал. Тот ни то не заметил, ни то проигнорировал, и продолжил нести чушь. «В общем, они там все шотландцы», — неожиданно закончил свою речь Драко и уселся с таким видом, будто сказал что-то умное. «Да, мы там все шотландцы», — согласился Хендри. «И не стесняемся напомнить человеку, как он сел в лужу, вроде как ты со своими криками про предателей крови». «Ну, не я с ними якшаюсь», — выпалил Драко, — «и с грязнокровками не путаюсь. Не то, что ты или этот ублюдок Блэк». «Да». Тираду на полуслове прервала хлесткая пощечина. «Ты возьмешь свои слова назад, Драко Малфой», — прошипел Хендри, — «или ответишь за них». «Мой отец». «Твой отец тебе не поможет, дрянь». Хендри отвесил Малфою вторую пощечину. «Ну так что, в полночь в зале наград», — прошипел Малфой. «Ты сказал, я слышал», — кивнул Хендри. «В полночь в зале наград». У Малфоя осталась лазейка заявить, что речь шла не об этой ночи, и не явиться, и Хендри надеялся, что именно так все и будет, ведь тогда его можно будет ославить на всю школу. «Хендри, а он нас не сдаст Филчу?» — спросил Рон, стоило им выйти из зала. «Не вопрос», — пожал плечами Хендри. «Так он и сделает, Он же уверен, что это жутко хитрый план. Только у меня тоже козырь в рукаве есть. Это какой же? Мантия-невидимка. Фамильная. Большая. Так мы можем под носом у Филча пройти. Воскликнул Рон. Не забудь про миссис Норрис. Возразил Хендри. Разве ты не знаешь? Нет, пожалуй, пусть так и останется. Чего мы не знаем? Напрягся Рон. Хендри заставил приятелей подойти вплотную и громким шепотом сообщил. На самом деле миссис Норрис, жуткий демон из ада, которому Филч продал душу за 10 тысяч лет жизни. Хендри, фаморы б тебя побрали. Чертыхнулся Шеймас. Да ты хуже придиры чушь выдумываешь. Нет, переплюнуть Лавгуда мне вряд ли удастся, вздохнул Хендри. Но, с другой стороны, равняться следует на лучших. 5 минут спустя план был готов, но оказалось, что кое-чего он не учитывал. Хендри Маклауд Поттер, как ты мог даже подумать о таком? Гермиона Грейнджер пылала праведным гневом. Да ведь тебя исключат, вас всех исключат, а факультет лишится всех баллов. Для этого мы должны попасться, возразил Хендри. А мы этого не сделаем. Ваша самоуверенность вас самих же и погубит. А если кто-то расскажет преподавателям, а если Малфой не придет, тем хуже для него, пожал плечами Хендри, положив на стол полоску пергамента и почесав пером нос. Я там отцовский кубок видел, вот в него и положим записку, а написано в ней будет. Ну, допустим, Малфой, подлый трус. Хендри записал озвученное заявление и положил записку в карман. Так вот, продолжил он, если Драко не придет, мы попросим кого-нибудь достать записку и показать ему. А поскольку Филч бы ее нашел и выкинул, то всем станет ясно, что он сдрейфил, что нам и требуется. А если он придет, тогда я его уделаю, сообщил Хендри. И его все равно засмеют. Разумеется, без четверти 12 Гермиона Грейнджер обнаружилась в гостиной. Стояла у выхода, поигрывала палочкой и нехорошо щурилась, разглядывая мальчишек. «Как я понимаю, отговаривать вас бесполезно», — осведомилась она. «Бесполезно», — согласился Хендри. «Хотя лично я не хочу с тобой конфликтовать. Это очень хорошо, потому что я иду с вами. Надеюсь, нам зачтут мою попытку вас остановить, и вас, придурков, хотя бы не выгонит. Ну спасибо на добром слове. Рон, не шуми, выдашь нас. Гермиона, я, в общем-то, не против». Но вчетвером мы под мантией не поместимся. Не проблема, неожиданно зевнул Шеймас. Я, конечно, хочу увидеть, как Малфоя взгреют, но еще больше я хочу спать. Мы тебе все расскажем, заверил его Хендри. В подробностях и в красках, можем даже в лицах изобразить. Хендри, ты меня пугаешь, Шеймас поежился. Ладно, удачи вам. До зала троица добралась без проблем, если не считать постоянного ворчания Гермионы. Разумеется, никакого Малфоя там не было, но до полуночи еще оставалось время, так что записку Хендри пока бросать не стал. Ровно в полночь, шепотом ответил он на вопросительный взгляд Рона, хотя вообще-то на дуэль можно немного опоздать. В полночь Малфой не появился, зато появился Филч, и он, похоже, знал, кого ищет. «Ко мне, быстро!» — шепотом скомандовал Хендри, разворачивая мантию. Троица засела в углу, накрывшись мантией и изо всех сил пытаясь не выставить что-нибудь из-под нее. Им это явственно удалось, Филч побродил по залу и убрался. И все бы хорошо, но Гермиона слишком резко открыла дверь, и Филч это почуял. Он выскочил из-за угла как раз вовремя, чтобы увидеть закрывающуюся дверь. «Пивс, мелкий поганец!» — завопил старый Сквиб, вытащил из кармана длинные четки и взмахнул ими, едва не задев прячущуюся троицу. «Отходим!» Прошипел Хендри, пытаясь одновременно пятиться, удерживать мантию и подгонять товарищей. Непростое дело даже в идеальных условиях. А условия были никак не идеальными, ибо громогласно обвиняемый Филчем Полтергейст не замедлил явиться и принять участие в безобразии. Впрочем, от щеток он старался держаться подальше, отрезая компании путь к отступлению. Пятиться, удерживая не слишком большую мантию, да еще и делать это втроем, дело непростое. На лестнице процедура становится рискованной, а на движущейся лестнице превращается в акробатический этюд, достойный олимпийских чемпионов. При этом полтергейст и завхоз продолжали сражение, так что просто снять мантию и смыться было невозможно. И в итоге, отступая, компания оказалась в том самом коридоре. Фу, это было близко, выдохнул Рон, выбравшись из-под мантии. И что это у него за бусы такие? Что их пив сбоится? Буддистские, Хендри принялся складывать мантию. Видел я такие. А вот откуда они у него? Это хороший вопрос. Не так-то прост, старина Филч. Мальчики, неожиданно сообщила Гермиона, А мы ведь в том самом коридоре, в который нам запретили заходить. И все еще живы, тут же добавил Рон. Но сюда несет Филча с Пивзом. Гермиона ткнула палочкой в сторону ближайшей двери. Алахомора. Дверь открылась, и троица нырнула в комнату буквально за секунду до того, как в коридор ворвался развоевавшийся Филч. Вероятно, Сириус нашел бы, что сказать в такой ситуации, но Сириус свободно владел полудюжиной языков, а еще пару десятков знал на уровне обматерить, поторговаться. Но в распоряжении Хиндри были только английский и гельский, и потому его хватило только на банальное «упс». В комнате сидел здоровенный Цербер. Здоровенный и очень недовольный Цербер. «Мамочки!» – пискнула Гермиона, прижавшись к двери. «Тихо!» – прошипел Хиндри. «Заткните уши и стойте тихо!» Вытащив из спорона волынку, Хиндри начал играть тягучую, ленивую мелодию, и после нескольких тактов волынка вырвалась у него из рук и стала играть сама по себе, летая вокруг Цербера. Тот пару раз попытался схватить ее, но вскоре начал отчаянно зевать, а затем и вовсе заснул. Волынка вернулась к хозяину и вновь заняла место в бездонном кошеле. «Вау!» Рон зевнул не хуже Цербера. «Что это было?» «Песнь сна», — ответил Хиндри. «Теперь он проспит ровно сутки. И, если вы забыли, нам бы тоже стоило оказаться в своих постелях». Как ни удивительно, обратный путь обошелся без приключений, и остаток ночи троица благополучно проспала, в большой зал явившись позже всех, как раз к тому моменту, когда Малфой торжественно поведал всем, как этот трусливый варвар побоялся с ним сразиться. «Большие слова маленького человека», — насмешливо прищурился Хиндри. «Но я этого ожидал и вчера оставил в зале записку, и потому легко могу доказать, что Драко Малфой — трус и лжец. Мисс Кристалл, не могли бы вы оказать нам помощь как староста нейтрального факультета? Почему бы и нет?» — пожала плечами Пенелопа. «А что надо-то? Сейчас мы все отправимся в зал наград. Вы достанете из кубка Джеймса Поттера записку и подтвердите, что она содержит именно то, что я оглашу. И чтобы в дальнейшем не было ненужных вопросов, сразу скажу, что там написано. Малфой, подлый трус». Малфой тихо зарычал. Но, увы, все оказалось именно так, как и сказал Хиндри. Записка нашлась в указанном кубке, и униженный Малфой забился в угол, во всех смыслах. «Он ведь наверняка попытается отомстить», — заметил Рон, поглядывая на обиженного Малфоя. «Ему же хуже», — пожал плечами Хиндри. «Меня гораздо больше Люк занимает». «А что? А, ну да», — кивнул Рон. «Он еще на нем заснул. Что-то прячут, значит. А с месяц назад Гринготтс ограбить пытались», — неожиданно вспомнил Шеймас. «Слушайте, так может, туда спрятали то, что из банка хотели украсть». «Ага, или профессор Дамблдор сам украл и теперь прячет», — фыркнула Гермиона. «Хотя что-то в этой идее есть. Дед Дункан рассказывал, что в молодости Дамблдор был крутым парнем и искателем приключений», — сообщил Хиндри, поставив на стол опустевший стакан. «Великий космос, как же меня этот сок достал. Так вот, я бы не стал сразу директорскую авантюру отметать. Версия ничуть не хуже, чем все остальные. И давайте-ка попробуем выяснить, что это такое». «Как? А вот об этом поговорим в башне», — заявил Хиндри. «Большой зал – не место для таких разговоров». Состоялся разговор в комнате Хиндри уже после уроков. «Итак», – начал Хиндри, – «начну сначала. Я выкроил время и связался с крестным, и он мне кое-что рассказал. Во-первых, ограбить Гринготтс пытались не месяц назад, а два, а за день до того Дамблдор нанял крестного и Рема, чтобы они охраняли Хагрида, который должен был что-то забрать из банка, из сейфа 713. «Хагрид», — удивился Рон. «Этот уволень, не скажи», — покачал головой Шеймас. «Наш лесничий все-таки наполовину великан, и сила у него соответственная. Да и заклинания на него слабее действуют, не так, конечно, как на чистокровных великанов, но все-таки. У такого попробуй отбери что-нибудь». «Это да», — согласился Хиндри. «А тут еще и двое наемников. В общем, дело серьезное. Поэтому, Гермиона, ты и так все время в библиотеке сидишь, покопайся в газетах и собери все, что про эту историю писали. Я попробую раскрутить крестного, что там было, он, понятно, не знает, а и знал бы, не сказал бы, но видеть эту штуку должен был. Хоть узнаем, каких оно размеров». «Рон, у тебя отец в министерстве работает», — поспрашивай аккуратно, что и как, между делом верни про ограбление. «А летом пусть к нам, что ли, приедет, все-таки в Англии у нас маловато друзей». «А мне что делать?» – возмутился Шеймас. «Следить, чтобы нас не поймали», – ответил Хиндри. «И попробуй что-нибудь разузнать про четки Филча. И не возмущайся, А не то я буду каждый вечер читать поминки по Финнигану. Вслух, Шеймас посмотрел на Рона и Гермиону в поисках поддержки, не получил ее и вздохнул. «Ладно, сделаю», — согласился он. «Только не заставляйте меня специально искать Филча». «А зачем?» — ухмыльнулся Хендри. «Он тебя и сам прекрасно найдет. Приключения и неприятности». Блэк сообщил только, что в сейфе был один маленький сверток размером чуть больше колоды карты, ничего больше. Гермиона не нашла ничего интересного, пророк отделался единственной заметкой, а придира, почему-то библиотекой выписывавшийся, обвинял во всем инопланетных летучих мышей. В министерстве проблемы гоблинов никого не интересовали, слишком любопытные, как известно, кончали плохо. Короче говоря, информации не хватало, катастрофически не хватало, и получить ее было неоткуда, пока, во всяком случае. Хендри не оставлял надежды что-нибудь разузнать, но расследование забуксовало. Время летело, заполненное учебой, стычками с Малфоем и поисками. Как-то незаметно прошел октябрь, приближался Хэллоуин, и все чаще в гриффиндорской гостиной кто-нибудь, обычно близнецы, принимался рассказывать всевозможные страшилки. Хендри в стороне не оставался, благо, истории о народе холмов знал немало, да и кое-что из их собственных преданий слышал. Но с еще большим удовольствием он выдавал какой-нибудь бред, а затем наблюдал, как он расползается по Хогвартсу. И демоническая миссис Норрис была далеко не единственной байкой, пошедший гулять по школе с его подачи. Хендри сидел у камина, смотрел в огонь и вспоминал историю о колдуне, монахе и леснике, которую любил рассказывать Сириус. История даже имела мораль, правда, сводилась она к тому, что ни волшебство, ни молитва от дубового дрына не спасают. «Хендри, ты не занят?» «Ну вот», — не заметил появления Лангбаттома. Хотя Невиллу, несмотря на всю свою неуклюжесть, двигался неожиданно тихо. «Да нет, а что?» Профессор Спраут попросила меня помочь Хагриду фонари делать, и когда мы стол газетами застилали, мне попалась статья про то ограбление. А я вспомнил, что ты однажды говорил про это, ну и спросил, мол, не в запретный ли коридор это перепрятали. А он так сердито и говорит, этот, мол, коридор, дело директора и его учителя, а остальным и думать о нем не надо. Невиллу, задумчиво протянул Хендри, ты ведь понимаешь, что это похоже на рояль в кустах. Это как? Это когда в сюжет вставляют что-нибудь, что якобы случайно появляется в нужный момент и решает проблему. Ну вот представь, идешь ты по парку с человеком, он тебе говорит, что играет на рояле, и тут в кустах случайно стоит рояль, и он прямо сейчас на нем может сыграть. Вот и эта газета уж больно на такой рояль похожа. Может же это быть просто совпадением? И вообще, откуда ты эту ерунду взял? Ты про рояль? Крестный откуда-то притащил, а может, и сам придумал. Совпадение, может быть, мы не афишировали наши изыскания, но и не особенно их скрывали. Кто хотел узнать, тот узнал. А, ладно, все равно это просто игра ума, Хендри махнул рукой. Слушай, Невиллу, не хочешь к нам присоединиться? А чем вы занимаетесь? Интеллектуальными упражнениями, ответил Хендри. И вообще, у нас тут на самом деле масонская ложа. С масонами их компанию сравнила Гермиона, как-то заметившая, что Хендри со своим спарраном похож на мастера масонской ложи в переднике. Хендри это замечание понравилось, и вскоре по Хогвартсу пошли гулять новые байки. «Так мне что, можно с вами?» Перегруженный информацией разум Лангбаттома сосредоточился на одной мысли. «Пошли в комнату, расскажешь всем про газету». Хендри поднялся и потащил Невилла за собой. Как Хендри и ожидал, мнения разделились. Рон и Шеймас сочли все случившееся с Невиллом совпадением, Гермиона же подозревала, что дело здесь нечисто. Вспыхнуло краткое, но бурное обсуждение, в результате которого Рон и Шеймас все-таки согласились, что нечто подозрительное во всем этом есть. Когда все наконец успокоились, Хендри торжественным жестом поправил очки и заявил: «Итак, в свете открывшихся фактов мы приходим к однозначному выводу. Речь идет о философском камне». «С чего это вдруг?» – удивился Рон. «Если бы ты интересовался хоть чем-то, кроме еды, квиддича и шахмат», – закатила глаза Гермиона, – «ты бы и сам догадался». Учителем профессора Дамблдора был Николас Фламель, об этом даже на карточках от шоколадных лягушек пишут, а он один из двух ныне живущих обладателей философского камня, и если что-то и стоит украсть из Гринготтса, то только его, все остальное не окупится. А поскольку Хагрид забрал что-то из сейфа, а теперь говорит, что это дело директора и Фламеля, получается, что камень в этом коридоре. Понятно? «Понятно», – осторожно согласился Рон. «Вроде бы. А кто второй?» «Сен-Жермен», – Хендри махнул рукой. «Но нам это без разницы. Итак, в школе спрятан философский камень. У кого-нибудь есть идеи? Зачем?» «Идей не было даже у Гермионы. Значит, будем думать дальше», – заявил Хендри. «Невиллу, я пока не знаю, что конкретно тебе поручить, так что просто смотри и слушай. Может быть, что-нибудь интересное выловишь. И на этом предлагаю наше сегодняшнее собрание завершить. Домашку кое-кто так и не сделал, а время уже никак не раннее». Компания разошлась, Гермиона ушла к себе, Невилл, Рон и Шеймас спустились в гостиную, а Хендри остался в спальне. Вытащив из сундука книгу, он завалился на кровать и принялся читать, мимоходом подумав, что стоило бы подбросить эту книгу Гермионе и посмотреть, осилит ли она ее. В том, что он сам ее осилит, имелись сомнения. Сон в красном тереме с его сотнями героев был перебором даже для такого любителя, как Хендри. Вот Диарвилл, тогда, его обожала, но она была специалистом по китайской филологии, что было странно даже для Маклаудов. Хендри вообще не любил Хэллоуин, все-таки это был день смерти его родителей, а Хэллоуин в Хогвартсе просто возненавидел с первой же минуты. Повсеместные тыквы, летучие мыши и прочая дребедень неимоверно раздражали Хендри, привыкшего к поминальному пиру и кострам, в заклятом огне которых сгорали даже сильнейшие проклятия. С его точки зрения все это было глупо и пошло, о чем он ничуть не отказывался сообщить всем желающим. Правда, от празднования он отказываться тоже не стал, и на праздничный ужин оделся по всем правилам. «Хендри, а как это вообще надевают?» «Магией», — осведомился Рон, когда его друг, стоя в одной рубахе, извлек из сундука большой килт. «Ты удивишься, но нет», — Хендри развернул полотнище и принялся раскладывать его на полу. «Никакой магии, просто чуток сноровки». После чего улегся на килт и моментально в него завернулся. «Вот, пожалуйста», — сообщил он, перебросив свободный конец через плечо и заправив его за пояс. «И гораздо удобнее мантии». «Ну нифига же себе», — только и смог сказать Рон. «А я-то думал, у вас особое заклинание есть». «А зачем?» — удивился Хендри. «Ты бы еще еду в рот прыгать заставил, хотя, а с тебя станется. Пошли уже». Пир, по мнению Хендри, удался только потому, что в зал ворвался Квирилл, завопил про тролля и упал в обморок. Профессор в обмороке – зрелище нечастое, тем более, что Хендри изрядно сомневался в его подлинности. Ну а в зале воцарился кавардак, все бегут, кричат, взрываются, как сказал однажды Сириус. Вот теперь Хендри отчетливо понял, что крестный имел в виду.